Везут обратно в наркомат обороны. Посадили возле кабинета, приказали ждать. Сидим час, сидим второй. Задница уже начала опухать. Наконец дверь открылась и послышалась. «Капитан Иволгин, пройдите». Вошел. Приемная. Немолодой подполковник показывает на дверь без таблички. «Проходите». «Кто там?» «Вперед!» «Вхожу». Сидит Евстигнеев, три полковника, один комиссар ГБ третьего ранга и во главе стола генерал-майор, танкист, наверное, Панфилов. Он имел это звание. «Товарищ генерал-майор, капитан Иволгин прибыл по вашему приказанию». «Капитан, почему не доложили, что вашими людьми захвачена дочь Карла Хенрика Рамсая?» Обалдел, смотрю на Панфилова. По моим глазам он понял, что я этого не знаю. «Вы не знаете, что она дочь замминистра иностранных дел Финляндии?» «Я знаю, что ее отец профессор Хельсинкского университета по международному праву. О том, кем он еще работает, мы не спрашивали». «Где сейчас девушка?» «23.00 была в распоряжении роты Родионова». «С ней все в порядке?» «Так точно». «Никаких эксцессов не было?» «Никак нет, товарищ генерал. Хорошая девушка. Была сильно обморожена, были повреждены правый голеностоп, плечо и голова из-за падения с наблюдательного пункта на дереве. Медицинская помощь оказана, все в порядке». «Хорошо. А что там за история со свадьбой?» «Свадьбы не было. Была помолвка между ней и старшим лейтенантом Овечкиным, командиром второго взвода, который ее и вытащил с той стороны». «Лейтенант ее не того? Не обрюхатил часом?» «Не знаю. Судя по всему, нет. Он здесь, можно задать вопрос ему». «Задам, задам. Сейчас я вас об этом спрашиваю. Разболтались вы там у меня? Никакой дисциплины. В общем, вы говорите, что отношения между девушкой и лейтенантом хорошие и развиваются в нужную для нас сторону, так?» «Именно так, товарищ генерал». «Садитесь, капитан. Вы можете дать развернутую характеристику на лейтенанта Овечкина?» «Конечно, товарищ генерал. Я знаю его с августа 41-го года. И я начал давать полную, развернутую характеристику на Сашку. Считаете, что самостоятельно он вполне может работать?» «Думаю, да». «Что можете сказать по девушке?» «Я передал характеристику, данную Хуун Евгенией». «Отлично, капитан. Ставкой нам поручено провести стратегическую операцию по выводу Финляндии из войны. Будут задействованы в том числе и два ваших клиента, Тикканен и Хуун Рамсай. У вас есть кому передать вашу роту?» «Старший лейтенант Коршунов, командир третьего взвода, или старший лейтенант Михайлов, командир первого взвода. Именно в таком порядке». «Ваше мнение, Петр Петрович?» «Совсем Иволгина от нас не забирайте». «Нет, не заберем. Он будет находиться в Ленинграде, но работать непосредственно в управлении. Можете его использовать для нужд фронта, но помните, пожалуйста, что у него отдельная задача». Совещание длилось еще 2 часа, а Сашка мучился в коридоре, не зная, что их судьба уже решена, и он остается в кадрах ГРУ. Мне же удалось вставить в разговор тему Барвенко, увязав ее с реакцией финнов на наше предложение. «А там что не так? Причем тут юг?» «Судя по всему, самое крупное наступление немцев планируется на юге, товарищ генерал. Там скрытно сосредоточилась 6-я армия немцев, которой раньше командовал фон Рейхенау. Сейчас командует Фридрих Паулюс. Вот письмо генерал-лейтенанта фон Хартманна из 51-го армейского корпуса генерал-майору Курту Вегеру из 18-й армии, из которой видно, что их корпус располагается под Харьковом, и им ограничили передвижение. Вот здесь вот о гениальном замысле фюрера». «Ну-ка, ну-ка, откуда это?» «Капитан активно работает и анализирует захваченную почту противника включая личную переписку, прежде чем отправить письма в политотдел фронта. Он уже установил, что 11-я армия будет переброшена к нам под Ленинград, как только закончит под Севастополем, — ответил за меня Евстигнеев. Поэтому, товарищ генерал, на юге следует готовиться к обороне, а не к наступлению. Резервная армия — это не баран на чхал. А это не может быть дезы. Конечно, ради этого они Спасску полесть и подберезье нам издали, — улыбнулся я. Максим, не ершись, — сделал мне замечание Евстигнеев. Так, минуту. Панфилов взял телефон, с минуту постоял с трубкой в руке, затем назвал позывной, с кем соединить. Судя по имени-отчеству, Борис Михайлович, разговаривал он с начальником генштаба маршалом Шапошниковым. Сведения только что поступили, товарищ маршал, из другого участка фронта, из Ленинграда. Источник надежен. Зато прежний источник попадает под серьезное подозрение. А вот сообщение Изотова, которое вызвало столько споров, подтверждается. Немцы готовят удар не на Калининском фронте, как нас пытались уверить многие источники, а под Харьковом. Выгрузка 14-го танкового корпуса под Ржевом не более чем мистификация. Его офицеры пишут из-под Харькова. В армии 6 или 7 корпусов. Он надолго замолчал, слушая ответ или ожидая ответа, и неторопливо прохаживался вдоль стола. Прижав ладонь к трубке, сказал: «Плохие новости ты принес, капитан, но вовремя». Их разговор длился еще около часа, но минут через 20 нам сделали знак рукой и попросили выйти. Там в коридоре я и успокоил Сашу. После этого совещание продолжилось, но обсуждали уже рекомендательные аспекты, а не предписывающие. Через 10 минут нас всех отпустили, и мы вернулись в гостиницу. Оказавшись в мягких постелях, в номере на двоих, мы продрыхли почти до 12. Разбудил нас посыльный, принесший пропуска в Кремль. Сходили позавтракать в ресторан, дорого, но половину стоимости с нас взяли талонами на питание. После этого приводили в порядок парадную форму. Сашка никак не мог успокоиться и все расспрашивал подробности о совещании, касающейся их. «Слушай, прекрати. У стен тоже уши имеются. Поговорим, успеем». «Не, ну ты мне все сказал?» «Ну, конечно, нет. Я тебе сказал, что руководство не возражает против вашего брака. И ты остаешься в кадрах. Пока этого достаточно. Все, закончили разговоры, иначе ты форму сожжешь». Он и вправду чуть не сжег галифе. Это отвлекло его на некоторое время. Ну, а потом мы начали собираться в темпе вальса. В 16:00 были у Никитских ворот. Прошли в Георгиевский зал. Но нам медали и ордена вручали не со всеми, а на закрытом заседании, без присутствия прессы, без фотографирования. Все прошло сухо и быстро. Выступили только Шапошников и Меркулов, поблагодарив собравшихся в зале 8 человек, 6 гражданских и нас. Выходили мы не через парадный, а через боковой выход. Уже в дверях я услышал: «Капитан, подойдите сюда». Маршал Шапошников подавал мне знак рукой. Я подошел и доложился: «Вы собрали те письма, которые мне вчера передали?» «Про юг?» «Да». «Я, товарищ маршал». «Насколько я понимаю, вы не докладывали наверх, так как это много выше вашего уровня». «Все, что касалось нашего фронта, я передал и обратил особое внимание на то обстоятельство, что разбирать немецкие укрепления не надо, наоборот, занять и усилить». «Все правильно, капитан. Вас так учили. Стратегические вопросы на уровне роты не решаются. Тем не менее, вы работали на уровне фронта, так что вы вправе были рассматривать и эти вопросы. Я объявил вам выговор, а Евстигнеева предупредил о неполном служебном соответствии за задержку сведений стратегического характера. Впредь подобную информацию не задерживать, а передавать немедленно начальнику ГРУ или непосредственно начальнику генштаба. Соответствующий приказ я издал. Без подобного приказа ни я, ни генерал Евстигнеев не имели права заниматься такого рода деятельностью и готовить такого рода справки. Наше дело было собрать письма и почему-то передать их в политическое, а не в разведывательное управление. Наказание не совсем обосновано, товарищ маршал. Вы хороший аналитик, капитан Иволгин. Я отменю наказание, буду ходатайствовать о награждении. Свободный. Есть. Я отдал честь и отошел от начальника генштаба. Сидеть ему на этой должности оставалось совсем немного, ну, чуть больше 10 дней. Крымский фронт ему не простят, хотя без авиации на юге делать нечего. «Что говорил?» — спросил Сашка. «Что инициатива может быть наказуема. А ты что, не знал? Подальше от начальства, поближе к кухне. Что делать будем?» «Сейчас зайдем в ГРУ, узнаем, где начальство. Если его нет, то будем брать билеты на стрелу». «У нас же приглашение на торжественный вечер в Кремлевском дворце». «Забудь, ты разведка. Скажу тебе больше, Саша, со вчерашнего дня ты индивидуал. Вопрос уже решен». «Ну и куда же? Сам не догадываешься? А почему меня ни о чем не спросили?» «Ты подписку при поступлении в школу давал?» «Конечно». «После этого за нас думает начальство. Попасть в разведку трудно, а выйти из нее практически невозможно, Саша. Ты чуть не вылетел, решив жениться на иностранке, но иностранка ценная оказалась». «Кто? Хун?» «Да, ее отец в разработке. Ты им и займешься. Все, пришли, сейчас все узнаем».